На лугах. В нашей средней полосе с большим количеством дождей и плодородными луговыми почвами травы находятся в хороших условиях. Им достаточно воды и света, и здесь очередность проявляется менее заметно. Цветение начинается с конца мая, и одними из первых появляются наша знакомая ромашка-невянник, клевер красный и белый, щавель кислый выбрасывает свои красноватые метелки. За этот цвет один американский ботаник назвал его коммунистом. Довольно рано, с конца мая до середины июня, цветут некоторые злаковые травы. После цветения и образования плодов эти растения продолжают тихонько жить до осени, накапливая в корнях и корневищах запасы на будущий год. В июне-июле начинается массовое цветение луговых трав, многие из которых цветут до поздней осени. Появляются колокольчики, малиновые луговые васильки, розовые липкие смолевки, золотистый зверобой, белые шапки тысячелистника и многие другие. Очень красиво цветут некоторые злаки. Плотный цилиндрический колос Тимофеевки во время цветения весь увешан сиреневыми пыльниками.